Глава 57. Простые удовольствия. День 5. Итак, я окинул понурившееся войско орлиным взором. Обратимся к началу истории. Господин Кораблин, как мы помним, зашел в бар на Волгоградском проспекте, чтобы помедитировать над кружкой пива или чашкой кофе. Охрана, как всегда, осталась ждать хозяина снаружи. Когда в оговоренное время клиент не появился и не ответил на звонок, его начали искать, но не нашли. И что, по-вашему, это означает? «И то, и другое», — молвил Витя. «То ли Кораблин сбежал, то ли...» «Его похитили», — вступила в разговор Марина. «Только не портяночники вроде Мухинских, а реальный профи». «А почему, интересно, именно этот бар?» — задумчиво проговорил Чернов. «Сам об этом думаю. А давайте, пока есть время, смотаемся туда». «Хорошая мысль», — одобрила Марина. Он позвонил поздно вечером накануне и задал один единственный вопрос. «Почему я должен вам помогать?» Мой ответ Старостина, видимо, устроил, потому что уже на следующий день... Я встречал его в Шереметьево. «Как добрались?» «Нормально», — ответил тот, с интересом разглядывая меня. «А я, в свою очередь, его. Обычный с виду, слегка полноватый, средних лет мужик. Спокойный, без понтов, очень уверенный в себе. И сила в нем ощущалась такая же спокойная и уверенная. Не знаю и не желаю знать, кем он был до того, как связал жизнь с Корабленным. В одном убежден, с этим человеком тот должен был чувствовать себя в полной безопасности. «Куда едем?» «Я завел двигатель. Для начала просто в Москву. А там посмотрим. Скажите, а почему Кораблину так полюбился тот бар на Волгоградке?» «А что?» «Да были мы там вчера. Я аккуратно выехал со стоянки. Не Нур на Тверской, но и не пошлая наливайка в Чертаново. Ближе все-таки к Чертаново. В целом, конечно же, чистенько, хотя и бедненько. Где-то месяцев 5 назад мы возвращались из гаража, — начал тот. У меня тачка забарахлила, вот и ездили чинить. Но почему просто не отогнали в сервис? — удивился я. Пашка бы этого мне вовек не простил. — Так любил помогать с ремонтом? — спросил я. — Помогать? — усмехнулся старостин. — Скажете тоже. Да для него любой автомобиль, что наш, что иномарка, просто открытая книга. Я ему только инструмент подавал, да под ногами вертелся. «Интересно», — проговорил я. «Значит, ехали, ехали, и вдруг...» И вдруг он попросил остановиться у того самого бара. Зашел и где-то через час вернулся. И с тех пор регулярно туда наведывался. «На предмет выпить?» — Старостин покачал головой. Пашка не особо дружил со спиртным. Думаю, ему просто хотелось побыть одному. Уж больно все достало. «Работа?» — уточнил я. «В меньшей степени. В основном семейная и это так называемая светская жизнь. К тому времени его мадам уже твердо решила, что она элита, вот и принялась шляться по тусовкам. Ну и Пашку с собой таскала. Следующий вопрос». Касательно бара более-менее ясно. Я принял вправо, пропуская летящий, как на пожар, мерс с мигалкой. Теперь такой вопрос. Я, знаете ли, внимательно изучил распорядок дня Кораблина за последние полгода, вплоть до того момента, пока вы не уволились. И мимо на предельной скорости пролетела музыкальная шкатулка, тонированная, цвета несвежего вокзального винегрета «Приора», с рвущимися из всех щелей тяжелым роком. «И что вас заинтересовало?» — спросил Старостин. «Скорее удивило. Получилось, как в том анекдоте, когда мужик говорил жене, что идет к любовнице, любовнице, что находится у жены, а сам тем временем...» «Помнит такой анекдотец», — отозвался он. «Смешно». «Главное и актуально», — поддакнул я. С какого-то времени, а именно месяцев 5 назад, Кораблин стал много реже посещать девушку по имени Милана. А если и заезжал к ней, то надолго не задерживался. Что называется, отмечался и быстренько отчаливал. Дома при этом чаще бывать не стал. Отсюда вопрос. Где он стал пропадать, начиная с марта этого года? Только не говорите, что не в курсе, не поверю. «Ознакомился он», — проворчал Старостин. «Внимательный вы наш». «И все-таки?» «Эльдорадовский переулок. Знаете такой?» «В районе метро аэропорт, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Вот туда и поехали». «Поехали», — согласился я и принялся нажимать на кнопки телефона на торпеде. «Витя, это я. Быстренько подтягивайся к Эльдорадовскому переулку. Дом номер 4», — подсказал Старостин.